использовали власти, пытаясь запретить к печати некую книгу, посвященную проблемам секса, и озаглавленную «Семь минут». В романе Уоллиса о самой книге упоминается вскользь, она лишь предлог для разговора о цензуре, и тема секса и сексуальности едва затрагивается. Я стал воображать, о чем бы шла речь в этой книге, и спрашивать себя, а смог бы я написать ее? Уоллис часто ссылается на эту несуществующую книгу. Каковое обстоятельство не то что затруднило, а сделало попросту невозможным выполнение задачи, которую я мысленно поставил перед собой. Остались лишь воспоминания о заглавии. Уоллис, сдается мне, придерживался несколько старомодных взглядов в отношении времени, и потому я решил это время увеличить. Да мысли о необходимости исследовать феномен сексуальности всерьез, что, впрочем, делали уже многие писатели. В 1997 году в итальянском городе Мантуя, где проходила некая конференция, Портье передал мне рукопись. Я рукописи обычно не читаю, а эту вот почему-то прочел. Это была невымышленная история бразильской проститутки, описывающей свои замужества, свои нелады с законом, мытарство и приключения. В 2000 году, будучи в Цюрихе, я позвонил этой проститутке, работавший под именем Сония, сказал ей, что мне понравилось ее сочинение, и посоветовал отправить его моей бразильской издательнице. Та, однако, предпочла не печатать его. Сония, в ту пору жившая в Италии, села в поезд и приехала ко мне в Цюрих. Она повела меня, моего приятеля и сотрудника журнала «Блик» в тот вечер, бравшего у меня интервью на Лангерштрассе, место сбора тамошних проституток, я понятия не имел, что Сания уже предупредила своих товарок о том, что мы придем, и, к моему немалому удивлению, дело кончилось раздачей автографов. Я подписывал свои книги, изданные на разных языках. К этому времени я уже принял твердое намерение написать о сексе. Но у меня еще не было ни канвы повествования, ни главного героя или героини. Но благодаря этому походу на Лангштрассе я понял, чтобы писать о священной стране секса, необходимо сначала понять, почему он был до такой степени осквернен и опошлен. В беседе с сотрудником швейцарского журнала «Люстрите» я рассказал об этой импровизированной встрече с читателями, а тот напечатал об этом пространный очерк. И вот в результате, туда, где я раздавал автографы, дело было уже в Женеве, пришли несколько проституток с моими книгами. Одна из них вызвала у меня неподдельный интерес. Мы с нею, а также с моим литературным агентом и другом Моникой Антунес отправились выпить по чашечке кофе. Чашка кофе превратилась в ужин, за которым следовали новые встречи. Так возникла основная идея, или, если угодно, путеводная нить 11 минут. Я приношу искреннюю благодарность Анне фон Планта, моей швейцарской издательнице, сообщившей мне ценные сведения о юридической стороне проституции в ее стране. Я признателен следующим женщинам в Цюрихе, Сании, которую впервые повстречал в Мантуе, как знать, может быть, кто-нибудь опубликует ее жизнеописание, Марти, Антеноре, Изабелле, все имена вымышлены, их женевским коллегам Ами, Лючи, Андрею, Ванессе, Патрику, Терезе, Анне Кристине. Благодарю также Антонеллу Зара, позволившую мне использовать фрагменты своей книги «Наука страсти» в дневниковых записях Марии. И, наконец, спасибо самой Марии. Имя, разумеется, тоже вымышленное, псевдоним, так сказать, ныне проживающей в Лозанне, с мужем и двумя прелестными дочерьми, которые во время наших неоднократных встреч поведала мне и Монике историю, легшую в основу этой книги. Пауло Коэльо. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Июнь 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Вячеслав Герасимов.